— кивал тяжелой головой Филипп. — Окажи-ка, Демид, уважение Антипу Минеичу. После таких слов Демид вставал и неизменно выбрасывал Никулина, как щенка, за дверь. В начале 1918 года эта компания маленько угомонилась. Сразу же после Нового года уехал куда-то из деревни старший Меньшиков, оставив за собой хозяином Демида. Когда началась Колчаковщина, Антип и Фрол Курганов остались вместе с ним, Захаром, в партизанском отряде Марьи Вороновой. А Фильке Меньшикове все еще не было ни слуху, ни духу. Демид вел себя тихо, с колчаковцами вроде не водился, зато Шатров пил с ними водку напропалую. Партизаны хотели тайно пробраться в деревню и пристукнуть его, но Марья не разрешила. «Так ведь он, сволота, сгубил, однако, твоих стариков да Большаковых», — волновались партизаны. «Он или Демидка Меньшиков, больше некому». «А я сказала, не трогайте его», — прикрикнула Марья. Потом добавила тише. «Про Демида не знаю, а Шатров на это не способен. Он ведь так, дурь выгоняет. Разберемся, и если что, не уйдет». Слова Марьи были законом. После Колчаковщины Демида и Анисима действительно забрали в милицию. Но через месяц отпустили с миром. Видимо, ни тот, ни другой в гибели зеленодольцев от рук карателей виновны не были. А вскоре вернулся Филька Меньшиков с костыльком в руках. Самодельный этот костылек сразу привлек внимание тем, что набалдашник его был вырезан в виде человеческой головы. Где все это время был Филипп? Что делал? Сам он на все вопросы отвечал так. Где был, там и наследил. Кинулась вдогонку свора, да вернулась скоро. Вы что думаете, коль Меньшиков, так и сволочь? На Демидке вон убедились. Живем справно, это куда денешь. Только совести еще не прожили. Думаем, до смерти хватит. С приездом Филиппа опять загудел зеленый дол от ежедневных пьянок. Но пьянствовали они теперь втроем, братья Меньшиковы да Фрол Курганов. Правда, кое-когда очень изредка присоединялся к ним Антип Никулин. Анисим же Шатров после возвращения из милиции откололся от них окончательно. «Что, испугался, пёсья твоя кровь?» — орал иногда ему в лицо Демид, встречая на улице. «Хочешь теперь чистеньким стать?» «Видим, за Марьиным хвостом бегаешь, как кобель. Скоро ноги зачнешь ей вылизывать. Ну-ну, ничего, если к нам попадешь, пропадать вместе будем. Вместе. Мельницу-то тоже держал. Забудется это, что ли, тебе?» Анисим в разговоры не вступал, презрительно сплевывал Демиду под ноги и проходил мимо. На другой же год после ликвидации Колчаковщины Марья начала сколачивать что-то наподобие сельхозартели. Людям и так было нелегко растолковать, что к чему, а тут Меньшиковы пьяно орали. «У нас своя коммуна, своя и артель, каждый живет, как ему веселей, нам пока не тоскливо, гуляй, братва!» И они гуляли, куролесили до самого дня трагической гибели Марьи Вороновой. Долог, нетороплив зимний рассвет, о многом можно передумать, многое можно вспомнить, пока не рассеется густая синь на окнах. Я ведь совсем рассохшаяся колода, забыла. Мишенька просил картошки сварить в мундирах, сказала Харитоновна, выходя из своей комнаты. «Ладно, ладно, ты отдыхай, — проговорил Захар, — я сам сварю. Картошка в мундирах? Любимое Мишкино блюдо. Захар слазил в подпол, достал картофель, помыл, насыпал в чугунок, поставил на огонь. Затем опять сел к печке, потер ноющее плечо и продолжал думать о тех далеких событиях, которые всплывали в памяти, потревоженные вчерашними словами Курганова. «Тебя бы померзлым глызом». Всплывали, как всплывают в пруду рыбины, оглушенные взрывом. Некоторые, ожив, идут потом вглубь, остальных прибьет ветерком к берегу, заросшему камышом и осокой. и снова будет чист.